Глава 22. Я полагала, что ни к чему устраивать свой стендап-дебют во время рабочей смены. Это слишком большое напряжение. Но оказалось, что вернуться в бар и уверенно произнести «Кто следующий, пожалуйста?» – хороший способ справиться с нервным возбуждением после выступления на сцене. «Эй, иди-ка сюда!» – зовет меня Девлин, следуя за посетителями, выходящими из зала. Он неловко заключает меня в объятия за барной стойкой. Ни в одном из моих пабов так не смеялись с тех пор, как случайно просочились мои фото, на которых я голышом. Люк, эта девушка была потрясающей. Возле нас оказывается Лукас, у которого в руках коробка с лимонами. Он слегка кивает. Ну что же, спасибо и на этом. «Ты победила?» – спрашивает он. «Пока не выяснилось. Нужно было подождать последнее выступление», – объясняет Девлин. «Ты сделаешь их всех, правда?» «Да, таков был план. Я пожимаю плечами и улыбаюсь. Если только я не провалилась. Это было совершенно не похоже на провал». Посмотрев на меня, Лукас отводит взгляд. И вдруг у меня возникает дежавю. Настороженное выражение его лица напоминает взгляд, которым он однажды посмотрел на меня. Нам тогда нужно было вместе представить эссе на тему «Грозовой перевал». Это история искупления или отчаяния. Я процитировала Лукаса без его разрешения, отклонившись от сценария, чтобы вызвать смех. Тогда в классе на его лице было написано «Кто же ты такая?». Но с какой стати такое выражение лица сейчас? Конечно, он не знает, кто я. Может быть, у людей всю жизнь одинаковое выражение лица. Один и тот же тик. И я просто что-то себе выдумываю. «Это реальная история или ты ее придумала?» – спрашивает Дев, вталкивая меня в зал. «К сожалению, реальная. Я бы предпочла, чтобы подобного со мной не случалось. Это избитый анекдот, несколько отшлифованный. Вот в чем проблема с моей жизнью. Она создает слишком много анекдотов и больше ничего. Никому не хочется быть несчастным, чтобы оставить после себя смешные и удивительно грустные мемуары, как Кеннет Уильямс». Кеннет Уильямс, 1966-2021. Американский актер и танцор. «Это был рассказ о Вегане, Люк», — говорит Дев. Однако у Лукаса избирательный слух. Он игнорирует Девлина ради нового посетителя. Несмотря на эйфорию, у меня мелькает мысль, почему он не может порадоваться за меня. Вот она. Рэф ведет за собой Клэм, Джо, Эстер и Марка, приближаясь к бару. Действительно хороший выбор, Джордж. И идеально рассчитано по времени. Они хором говорят о том, какое получили удовольствие, и я купаюсь в лучах славы. Правда, нужно сделать скидку на то, что... Первое, они меня знают. И второе, они рады, что я ничего не учудила. Но в остатке подлинное восхищение. Я сияю, и это непривычное чувство, подобное солнечному лучу после нескольких недель дождей. В кои-то веки я ничего не испортила, и у меня крошечный триумф. Я сделала что-то стоящее по собственной инициативе. О, это глупо звучит, но я чувствую себя индивидуумом. У меня впервые такое место работы, где меня называют дорогой, милой и блондиночкой. Мои друзья удаляются, чтобы устроиться в уютном уголке. Даже Эстер с Марком решили остаться и еще немного выпить. Мы оплатили бэби-ситера до 10 часов. Все идет хорошо и спокойно до тех пор, пока я не поворачиваю кран, чтобы налить четвертую порцию легкого пива мужчине в майке FAC-51. FAC-51 – Hacienda, диско-клуб, существовавший в 1982-1997 годах в Манчестере, Великобритании. В эту минуту дверь открывается, и вместе с порывом ветра неспешной походкой входит Робин. На нем темно-синее пальто, которого я не видела прежде, и беспечно нахальное выражение лица, которое мне определенно хорошо знакомо. Он пришел вместе с низеньким мужчиной с лысиной в верблюжьем пальто. На мой взгляд, весь вид этого человека ненавязчиво говорит о богатстве в лондонском стиле. Робин окидывает зал характерным для него взглядом. Он как бы отстранен от этой компании и выше ее, и задача зала – произвести на него впечатление, врожденное самомнение. Он видит меня через считанные секунды после того, как я замечаю его. Теперь уже не получится ускользнуть. «О, привет!» — говорит Робин, и глаза его расширяются. То ее нигде нет, а то она повсюду. Я собираюсь силами, отчитывая сдачу мистеру FAC-51. «Привет!» «Я слышал, что здесь хорошо», — говорит Робин, как будто я собираюсь обвинить его в том, что он меня преследует. «Это верно», — отвечаю я голосом девушки-робота, подчеркивая, что не хочу ничего личного. «Что вы будете пить, джентльмены?» — продолжаю я с фальшивой бодростью. «Значит, вот как у нас обстоят дела, Джорджины», — говорит Робин. «Незнакомцы. Даже более чужие, чем незнакомцы, поскольку мне не нужно снова представляться». Его спутник переводит взгляд с Робина на меня и обратно, и я скрежещу зубами. Как всегда, Робин ни с кем не считается. Я беру пустой стакан и предлагаю. Есть много сортов настоящего эля. Робин вздыхает и, оперевшись ладонями о стойку, изучает ярлыки на бочонках. Моя спина напрягается. Кит уже осквернил это помещение, сделав кучку. Но я чувствую, что Робин тоже собирается это сделать. Он захватчик. Пожалуй, я попробую пинту первой блондинки. Благодарю. Это подходит, Эл? Наверное, это его агент. Я много раз сидела рядом с Робином во время дискуссии о том, получают ли его коллеги больше гонорар, чем он. То же самое, спасибо, говорит Эл, который чувствует себя неловко. Я открываю кран, беру деньги, отчитываю сдачу, наполняю стаканы. Все это время Робин не отрывает от меня взгляда. Они выпьют одну пинту, может быть, две, говорю я себе, а потом уйдут. Я обслуживаю их с широкой улыбкой, которую решила не стирать с лица на протяжении всего визита Робина. Столик, за которым сидят Рэф, Клэм, Джо и моя сестра с мужем, находится в дальнем конце зала, и они еще не заметили Робина. Я отыскиваю в сумке мобильник и посылаю сообщение Джо. «Здесь Робин. Скажи всем, чтобы вели себя, как ни в чем не бывало, как будто я ни слова не сказала о нем после того, как мы расстались. XX». Подумать только. А я-то считала, что эту смену проведу на нервах совсем по другой причине. Скорость, с которой Робин выпивает пиво и вскоре снова оказывается у стойки со стаканами, на которых следы пены, не сулит ничего хорошего. Он всегда быстро хмелел. Китти шипит мне. «Джорджина! Джорджина! Это же Робин Макни! Он был в прошлом году в том шоу о Дэйве». Она обслужила его, и он уселся на свое место, посылая мне многозначительные взгляды. Он сердито смотрел на меня все время, пока Китти наливала ему эль, а я сосредоточенно споласкивала стаканы. Да чего же мне противны его попытки изобразить, будто у нас была неземная страсть, теперь жестоко оборванная. «Да, я знаю», — отвечаю я. «Откуда тебе известно, кто он?» «Идиотский суп». «Та-та-та-там-там-там». «Идиотский суп», — напевает она музыкальную тему из телевизионного шоу о Дэйве, в котором постоянно участвует Робин. «Мой бывший обожал его. 6 банок пива, кебаб из чаби, идиотский суп. Вот это идеальный вечер», — говорил он. «Ничего удивительного, что он твой бывший», — улыбаюсь я, и Китти спрашивает. «А как же ты узнала его, если не смотришь это шоу?» «Еще один бывший, достойный сожаления», — отвечаю я, поздравляя себя с тем, что дала неправильный, но в то же время совершенно точный ответ. Однако мне недолго пришлось себя поздравлять. Стол Робина завален пустыми пакетиками и заставлен стаканами со следами пены, которые я не собираюсь убирать. Его голос, громкий от пьяного возбуждения, разносится по всему залу. Робину всегда хватало полпинта, чтобы завестись, и сейчас его поведение предвещает недоброе. По моим подсчетам, Робин выпил 3 пинты плюс 2 коктейля с водкой. Черт тебя возьми, Уикер, зачем ты выставляешь на показ классные напитки в красивых бутылках, которые бросаются в глаза, и обеспечиваешь шутливые предлоги для того, чтобы надраться в стельку? Так он возвращается за 4-й пинтой. Ясно, что Робин не позволяет Эллу сходить за выпивкой, хотя сейчас черед последнего. Ему не хочется упустить шанс подоставать меня. 6 фунтов 42 пенса, пожалуйста. Я ставлю на стойку его последний, как я надеюсь, стакан. «Как ты можешь выключать свои чувства и закрывать ставни?» — осведомляется Робин. Я игнорирую его и поворачиваюсь к кассе. Разумеется, ответ прост. Было не так уж много чувств, которые пришлось отключать. Но это ловушка. Если я так скажу, Робин с еще большим пылом будет изображать раненое животное. А это действительно актерская игра, возможно, бессознательная. Он наслаждается, примеряя новую роль. Отвергнутый любовник. Он сказал мне, когда мы еще были вместе. «Я не Джастин Бибер, но это люди влюбляются в меня, а не я в них. Для писателя это полезный материал». Мне бы следовало сказать «мило звучит» и отвалить при первой возможности. Но я полагала, что должна многому научиться у Робина как писательница. «О, какая же ты дура, Хорспул!» Бьюсь об заклад, дело в том, что это я бросила Робина. Для него в новинку, что не он выбирает момент. Я имею в виду, что всегда подсознательно ожидала своей отставки. Не так я глупа, чтобы заблуждаться насчет того, как со мной обойдутся. Я достаточно наслышалась рассказов Робина о его бывших. «От меня тебе не будет никакого проку, ни как от человека, ни как от зверя во время Эдинбургского фестиваля. Это было бы несправедливо по отношению к тебе. Профессиональная ярмарка комедиантов отбирает у меня всю энергию до капли. Давай пока что вернем друг другу нашу свободу и поглядим, воссоединимся ли мы после». Это переводится так. Он положил глаз на какую-то миниатюрную американку, имя которой стоит в афише «Pleasance», на несколько строк ниже его собственной. «Pleasance» — театр, бар и спортивно-оздоровительный комплекс в Эдинбурге. А 3 недели – слишком долгий срок для воздержания, когда платишь ренту за квартиру в Ньютаун. Ньютаун – центральный район в Эдинбурге. Однако, если бы по возвращении в Шеффилд он оказался не у дел, было бы совсем неплохо позвонить мне. Она не парится из-за этого, реально не парится. Он ошибочно принял удивление за глубокую печаль. «Я не могу не смотреть на тебя, Джорджина», – вполголоса произносит Робин, когда я отсчитываю ему сдачу. Я раздраженно отрезаю. «В самом деле?» Только сейчас я замечаю, что за спиной у меня Лукас, который слушает. Я проклинаю Робина. «Все в порядке?» — обращается ко мне Лукас, и я поспешно отвечаю. «Да, все хорошо. Вот что меня бесит. Если бы Робин был женщиной, то сказали бы, что она бегает за возлюбленным. Но поскольку он мужчина, да к тому же артист, то он благородно страдает. Целый мрачный альбом №3 о том, как она ушла, разбив ему сердце. Появляется другой клиент, и я подчеркнуто произношу «Да, пожалуйста», и отворачиваюсь от Робина. Когда Робин садится за свой стол, я замечаю, что мужчина в майке FAC-51 подходит к нему вместе со своим приятелем. О нет, селфи, автограф на подставке для пивной кружки, веселую мужской треп и рукопожатие. «Они тоже узнали Робина Макни», — взволнованно шепчет Китти. «Лукас, ты же знаешь, кто он?» «Не могу сказать, что знаю», — отвечает Лукас и переводит взгляд на меня, обнаруживая, что понял суть высказываний Робина. 15 минут спустя Робин встает и, пошатываясь, направляется к стойке за 5-й пинтой. Он возбужден этой демонстрацией своей известности и Элем. Когда я наливаю ему пинту, он театральным жестом опирается на стойку, опустив голову на руку. «Джордж, Джордж, всего стаканчик. Просто выпей со мной. Это все, о чем я прошу. Если после этого ты решишь расстаться, я никогда больше тебя не побеспокою. Даю слово». У Кити, которая является свидетельницей этой сцены, отвисает челюсть. Я ставлю стакан. «Можешь обслужить его?» – тихо спрашиваю я у Кити. Она хмурится, когда я ссылаюсь на то, что мне нужно в дамскую комнату. Она набрасывается на меня, как только я возвращаюсь. «Робин Макни, пригласил тебя куда-нибудь сходить? И ты сказала нет?» «Да». «Тебя это не соблазнило?» «Нет». «Он не твой тип?» Краем глаза я вижу, как Робин передвигается по залу. Когда я отваживаюсь посмотреть на него, он уже вытащил стул на середину зала и забирается на него. «Я его убью. Да поможет мне Бог, я действительно собираюсь совершить убийство». «Леди и джентльмены, пожалуйста, не откажите мне во внимании», — взывает Робин, стараясь удержать равновесие. Он размахивает руками, словно обращаясь за помощью к проезжающему мимо автомобилисту. «Я чувствую, что должна что-то предпринять. Но что именно? Я смотрю на восторженное лицо Китти». Пап моментально затихает. «Благодарю вас. Мне нужна ваша помощь в одном деле». Из кухни появляется Лукас с мобильником в руках и резко останавливается при виде мужчины, устроившего стендап-шоу на стуле. «Мне дурно. Хочется подбежать к Робину, закричать и заставить его спуститься. Но я не могу позволить себе участие в этом спектакле. Если начну сталкивать Робина, то повторю сцену со стриптизером Тором, только без молота. Одна драка с мужчиной на твоем рабочем месте – невезение. Две – уже безответственность». «Эту невероятную женщину зовут Джорджина», – указывает он на меня нетвердой рукой. Все головы поворачиваются. «Разве она некрасива?» «Да», – выкрикивает Китти, и я качаю головой. «Прости», – бормочет она. «Робин, прекрати немедленно», – обращаюсь я к нему со сдержанной яростью, стараясь не повышать голос. «Я не шучу, слезай». Я чувствую себя беспомощной, как в детстве, когда упустила свой воздушный шарик в центре города. Мне было тогда лет 7. Он поднимался все выше и выше, а я старалась убедить себя, что он чудесным образом зацепится за что-нибудь и будет мне возвращен. Но на самом деле, наблюдая, как его подбрасывает на воздушных потоках, я знала, что он уплывает от меня навсегда. Робин — тот самый проклятый воздушный шар, только я была бы счастлива, если бы он зацепился за телеграфный столб и его убило током. Он обращается к залу. «Добрые посетители Уикер, мне нужна ваша поддержка». Я не помню, чтобы Робин когда-нибудь до такой степени подражал персонажу «Черной гадюки». Возможно, я просто забыла это, как и многое другое. «Я это...» — он делает жест в мою сторону. «Невероятные женщины провели вместе 6 блаженных месяцев, а на прошлой неделе я все разрушил, переспав с личной помощницей. Джорджина застала нас вместе во время акта. Флагранте деликто». «На месте преступления», с латинского. Я так смущена, что не могу поглядеть ни налево, ни направо. Какой ублюдок. Лукас смотрит на меня, нахмурившись. На лице у него написан вопрос «Что мне делать?». О, Господи, какой позор. Я перевожу взгляд на друзей и сестру. Они наблюдают за происходящим с открытым ртом. 2 шоу в один вечер по цене одного. По залу проходит шепот, и я различаю какой-то странный приглушенный смех. Черт возьми, Эл это снимает? Он вытащил телефон и с глупой ухмылкой поднял вверх. «Этот грязный акт ничего для меня не значил. Он включал связывание друг друга и мороженое, как в фильме «9,5 недель». Позвольте вам сказать, что на самом деле я скорее мистер 9,5 минут». Зал раздражается смехом. Ублюдок. «Мне стыдно, что я так глупо рисковал тем, что было у нас с Джорджиной. Я не боюсь признать, что был неправ, и попросить прощения. Джорджина». Робин поворачивается ко мне, и ножки стула шатаются под ним. Эл снимает все это на телефон. «Я в тебя влюблен». Зал откликается, скандируя «О-о-о». «Что за черт? Они действительно купились, как будто это сцена из фильма Ричарда Кертиса, а не ужастик». «Я попросил у нее второй шанс, но, увы, тщетно. Пожалуйста, помогите мне убедить ее. Кто здесь считает, что она должна дать второй шанс мужчине, который готов вот так раскрыть душу перед всеми? Поднимите руки, если это так». Пауза, и все руки поднимаются вверх. За исключением моей, моих друзей и родных, и Лукаса. «Благодарю, благодарю», — вопит Робин. «Вы чудесные. Видишь, Джорджина, видишь?» Китти тоже подняла руку, расплывшись в улыбке. «Что скажешь? Один стаканчик вместе. Один маленький шанс». Я отрицательно мотаю головой, и по залу прокатывается. «Бу-у-у-у». «Что ты думаешь об этом?» – спрашивает Робин, молитвенно сложив ладони. «А если я соглашусь, это быстрее закончится?» «Я подумаю», – произношу я с непроницаемым выражением лица. «Мне это знакомо с давних пор – принимать свою судьбу с безразличием, исполненным решимости. И вести себя так, словно брошенные в меня слова, не произвели никакого впечатления. Господи, как я это ненавижу!» «Да!» – Робин потрясает кулаком. Он доволен, что добился хоть какого-то результата, потому что у него есть публика. Если он считает, что может принудить меня с помощью унижения, то флаг ему в руки. Теперь весь зал в курсе, что я застукала своего бывшего на бабе. Это его вина, так почему же я чувствую себя так, будто меня выставили на всеобщее обозрение? Он пытается утащить меня за собой вниз. Я была здесь кем-то, но теперь я та женщина, которую изменил Робин Макни. Я испачкана, слова Робина облепили меня. «Я не могу выразить, как благодарен вам», — обращается Робин к залу. Он кланяется и спрыгивает со стула, который чуть не сломался под ним. Раздаются жидкие аплодисменты. Какой-то мужчина кричит «Давай, Джорджина!» и свистит. Возобновляется гул беседы, и Робин возвращается ко мне, раскрасневшись от своего триумфа. «Вот видишь, это воля народа. Убирайся», — говорю я, улыбаюсь улыбкой куклы-чревовещателя. «Как ты смеешь?» Нас прерывают. Лукас, который пришел с кухни и стоит теперь рядом с Робином. Он хлопает комика по плечу. «Могу я попросить вас уйти, пожалуйста?» «Кто вы?» — спрашивает Робин. «По какому праву?» «Я владелец паба». «По какой причине я должен уйти?» «Вы мешаете посетителям». Они, кажется, получают от этого удовольствие. Тут не демократия, а моя диктатура. Уходите». «Послушайте», — обращается Робин к Лукасу, — «постарайтесь увидеть картину в целом. Это история любви века, и вы можете выбрать в ней роль для себя. Не будьте бессердечным хозяином таверны. Вы перепутали паб с сайтом знакомств. Пожалуйста». Он видит Робина к его пальто, лежащему на стуле. Когда Эл встает из-за стола, Лукас хватает его телефон и обращается к нему. «Вы можете стереть фильм, который сняли? Пожалуйста. Мне разрешено снимать, если хочется. Только не в этом помещении, без разрешения. Если не хотите заплатить большой штраф. Итак, большой штраф или стираете?» Эл с недовольным видом ворчит, но протягивает руку к телефону и тыкает в кнопку. Наконец Лукас, который, прищурившись, смотрит на экран, удовлетворен. Он ведет обоих к двери. «Извините, извините». Их останавливает Гаррет и Стар. «Робин Макни, не так ли? Может быть, вы бы хотели принять участие? Вы могли бы помочь жюри?» Гаррет размахивает перед его носом афишей «Поделись своим позором», и Робин берет ее. «О, нет. Или, может быть, вы бы хотели поучаствовать в этом мероприятии на следующей неделе? Вы пропустили первое, но не думаю, что это имеет значение. Все будет неофициально. Немного выпивки, открытый микрофон. Уверен, вы были бы колоссальным хитом». «Господи, у Гаррета такая глупая улыбка. Это здесь и будет гонорар. Вы знаете, кто это?» — говорит Эл, скривив губы. «Извините», — вмешивается Лукас, — «я только что попросил этих джентльменов уйти, и Робина с Эллом бесцеремонно выпроваживают на ночную улицу. Знаете, уже известно, что ему присудят премию «Перье». «Премия «Перье» вручается за лучшее комедийное шоу», — сообщает Гаррет Лукасу после того, как закрылась дверь. «Он бывает в разных местах». «Он может бывать где ему угодно, но только не в этом пабе», — отвечает Лукас, и Гаррет качает головой. «Я разрываюсь между благодарностью за заботу Лукаса и отчаянием от того, что я запятнала репутацию паба». Лукас не питает ко мне ничего, кроме презрения, смешанного с жалостью. Моим друзьям и родственникам не видно, что происходит в дверях, но они, несомненно, наблюдали за событиями, связанными с речью Робина на стуле. Сейчас они решили тактично удалиться, чтобы не смущать меня. «Мы бы наорали на него и столкнули со стула», — говорит Клэм, «но Джо говорит, ты не хочешь, чтобы мы поднимали шум». Я киваюсь несчастным видом. Эстер и Марк не знают, куда девать глаза. Мне хочется кричать, плакать, превратить Робина в кровавое месиво. Сегодня вечером я пыталась для разнообразия сделать что-то смелое и конструктивное, а благодаря Робину, унизившему меня на моем рабочем месте, все пошло на смарку. Все ушли, и я подметаю пол. И вдруг вижу, что к доске объявлений паба уже приколота следующая тема конкурса «Поделись своим позором». Твое худшее свидание. Лукас возвращается с улицы. Он выносил мусор под внезапно начавшимся ливнем. Он стряхивает воду с черных волос и, оттянув промокшую майку, отпускает, а она липнет к телу. Я все еще могу бесстрастно ценить красоту. Лукас ловит мой взгляд и кивает в сторону афиши. «Ему вход заказан, так что не беспокойся об этом». «Спасибо», — говорю я, — «и спасибо за то, что выставил его. Я все еще чувствую унижение и ярость, но главным образом унижение. Благодарности не требуется. Как правило, я выставляю за дверь пьяниц, которые пристают к моему персоналу. Я собираюсь снова поблагодарить, но это было бы глупо, поэтому я ничего не говорю». «Но, возможно, тут особый случай?» — спрашивает Лукас нерешительно. Кит крутится у его ног. «Я имею в виду, скажи мне, если эта история в духе Тейлор Бёртон, и на следующей неделе он снова будет твоим бойфрендом. В таком случае политика допуска в паб должна быть более гибкой». «О, господи, нет!» — восклицаю я. «Нет, ни в коем случае». «Окей», — он бренчит ключами. «Я вижу, что Лукас пытается мысленно соединить меня с этим мужчиной, которого раскусил за каких-нибудь 10 секунд». Несомненно, в результате его мнение обо мне становится весьма нелестным. Я окончательно падаю духом. Мое собственное мнение о себе становится весьма нелестным.